Глава 32. Вечеринка, на которую привел меня Тёма, проходит на территории бывшего кирпичного завода. По словам друга, хозяин всего предприятия разорился в начале нулевых, и с тех пор огромное помещение пустует. Периодически тут проводятся рейвы и прочие молодежные сходки, организаторы которых хотят сохранить происходящее в тайне от широкой общественности. Завод находится в отдалении от жилых массивов, поэтому жалобы на чересчур громкую музыку исключены. Признаться честно, я впервые присутствую на мероприятии такого формата и масштаба. Одежда кислотных цветов, ярко разукрашенные лица, взрывы громкого смеха и страстные поцелуи по углам. Я никогда не видела такого огромного скопления веселящейся молодежи в одном месте. Они не просто тусуются, они отрываются по полной. Самозабвенно трясут головами, кричат и откровенно наслаждаются происходящим. «Ого, вот это размах!» Встаю на носочки, чтобы дотянуться до уха Соколова. Прямо как сцена из американских фильмов про студенческие вечеринки. «Ага, только тут еще круче!» Подмигивает парень и, схватив меня за руку, утягивает в самую гущу беснующейся толпы. Электронная музыка, пульсирующая в воздухе, проникает под кожу и глухими вибрациями сотрясает грудную клетку. Голова интуитивно покачивается в такт. Рот растягивается во взволнованной улыбке, и даже чужие локти, то и дело втыкающиеся мне в ребра, не способны испортить приподнятого настроения. Спустя пару минут усилий мы с Тёмой, наконец, продираемся к бару. Накрыв грудью стойку, Соколов наклоняется к бармену и что-то ему говорит. Из-за шума я не разбираю слов, но, очевидно, друг заказал нам по коктейлю. Я все еще с интересом озираюсь по сторонам, когда у меня в руках оказывается ярко-красный пластиковый стаканчик с оранжевым содержимым. «Что это?» — с любопытством кричу я. «Пей!» — отзывается Соколов и тут же жадно присасывается к своему стакану. Коротко выдохнув, следую его примеру. На вкус коктейль действительно приятный, сладковатый, терпкий и совсем немного отдает алкоголем, так что пить его — сплошное удовольствие. Осушив стакан, Соколов комкает его в ладони и метким движением отправляет в близстоящую урну. Он выпил коктейль за считанные секунды, а я тем временем сделала лишь пару глотков. «Вот это скорость!» — посмеиваюсь я. «Часто тут бываешь?» Слова приходится прямо-таки вырывать из горла вместе с громким ором, иначе друг меня просто не услышит. «Не очень», — он отрицательно качает головой. «Только если крутые диджики приезжают». «Сегодня будут крутые, да?» На самом деле понятие «крутой диджей» мне ни о чем не говорит. Для меня что крутой, что не крутой — все на одно звучание, как говорится. Но я усиленно делаю вид, что хоть немного доразбираюсь в электронной музыке, ну, чтобы поддержать Тёмкин энтузиазм. «Да, диджей Харм из Питера», — кивает Соколов. «Он разорвет танцпол, вот увидишь». Многозначительно приподнимаю брови, дескать, вау, как клёво, а потом снова делаю глоток. Прежде чем пойти танцевать, надо покончить с этим коктейлем. «Соколов, бро, здорово!» Раздается где-то совсем рядом. Я, вздрогнув от неожиданности, чуть не роняю свой пластиковый стакан на пол. Перед нами парень с широкой открытой улыбкой и татуировкой прямо на щеке. Допускаю, что это просто наклейка, но выглядит очень натурально. «Женёк, какие люди в Голливуде!» Артём радушно жмет его руку. «Ты тут один или всех своих собрал?» «Маха где-то здесь была, а кокос на танцполе отжигает. Остальные разъехались», — отвечает парень, а затем переводит внимательный взгляд непроглядно черных глаз на меня. «А это твоя новая подружка, да? Где окончательно разбежались?» Я удивленно вылупляю глаза и издаю нервный смешок. Не знаю, что смущает больше. То, что меня приняли за девушку Соколова, или то, что, судя по последней реплике, Женька, у них с Дианой в отношениях не все так гладко. Ведь фраза «окончательно разбежались» подразумевает, что подобные попытки уже предпринимались. «Нет, это моя подруга детства, Василиса», — надрывая голосовые связки, представляет меня Артём. «А это Жека, просто хороший парень». «И почитатель таланта», — добавляет новый знакомый, стискивая мою ладонь. «Какого таланта?» — теряюсь я. «Таланта вот этого чувака». Он тычет пальцем в Соколова. «Ты же знаешь, что твой друг — восходящая звезда?» В глазах Жени блестит неподдельное восхищение, а Тёма лишь снисходительно улыбается. «Ну, я догадывалась», — выкручиваюсь я. Нет, само собой, я знала, что Соколов за последние годы неплохо продвинулся в диджеинге и даже стал зарабатывать на нем деньги. Но чтобы прям восходящая звезда? Это ведь такое громкое слово. Пара-тройка лет, и девчонки будут выстраиваться в очереди за его автографом. Продолжает восхвалять друга Женька. «Ой, ну хватит заливать, а?» — ржет Соколов, но по лицу видно, что ему приятны слова приятеля. «Пойдемте лучше на танцпол. Пора повеселиться». Я залпом допиваю остатки коктейля и вслед за другом ныряю в месиво танцующих. Вообще-то я не фанатка электронной музыки, но окружающая атмосфера и подскочивший в крови градус сподвигают на безумство. Хочется закрыть глаза, запрыгнуть на волну ритма и раствориться в синхронно двигающейся толпе. Мы пляшем и пьем и пляшем. Прыгаем, кричим, корчим рожи. Наши конверсы топчут бетонный пол с неистовой мощью, и руки то и дело взмывают к потолку. Сердце бешено скачет, вдоль позвоночника струится пот, но азарт и шальное веселье лишь сильнее горячит кровь. Мы будем танцевать до тех пор, пока не упадем. Только техно, только хардкор. «Йоху! Зажигай, малая!» — кричит Соколов, чьи золотые патлы с трудом поспевают за быстрыми движениями головы. Он обхватывает меня за талию и, прижав к себе, начинает кружить. Ноги отрываются от земли, и я окончательно теряю связь с реальностью. Меня штырит от происходящего, штырит от Артема, от его запаха, прикосновений, от пламенных искр в его глазах. Наверное, я пьяна, но думать об этом сейчас совсем не хочется. Я ловлю звезды, голыми руками ловлю, и кайф, который обжигающей лавой течет по жилам, кажется невероятно концентрированным, словно в моей крови не только адреналин и алкоголь, а что-то гораздо более крепкое. Соколов опускает меня на пол, но я по-прежнему не отрываю от него завороженного взгляда. Он красивый. Боже, какой же он красивый. Эти губы, эти скулы, это колечко в носу. Разве может парень быть настолько привлекательным? Это противозаконно, запредельно, невыносимо. Обнимаю Артема за плечи и, поддавшись странному, но чертовски мощному импульсу, приникаю к нему губами. Даже не просто приникаю, а прямо-таки впиваюсь в них с хищной жаждой. Рьяно, порывисто, немного грубо. В первое мгновение я не ощущаю никакой ответной реакции. Однако спустя пару секунд рот Соколова открывается, и наши языки, наконец, переплетаются. Поначалу несмело и робко, словно изучая друг друга после долгой разлуки, а затем все сильнее и напористее. Для того, чтобы разгорелось пламя, достаточно одной искры, и она только что сверкнула между нами. Соколов сильнее прижимает меня к себе, и до пронзительной остроты закусывают мою нижнюю губу. Слегка постановая и путаясь в дурном тумане нашей внезапно вспыхнувшей страсти, бегаю пальцами по его лицу. Очерчиваю контур скул и, скользнув по вискам, теряюсь в волосах. «Хорошо. Мне до чертиков, до помутнения рассудка хорошо. Так, кажется, никогда еще не было. Я целую Соколова и не могу остановиться, потому что сейчас это моя самая сильная потребность, потому что она давняя. Сколько раз я фантазировала о чем-то подобном, сколько раз прокручивала в голове нашу болезненно острую близость». Да сотни раз, миллионы. И вот теперь это взаправду. Тёма ласкает меня, и я погибаю. Натурально погибаю от осознания того, что его руки гуляют по моей спине, что его дыхание я глотаю у приоткрытых губ, что его тело трепещет под моими пальцами. Если честно, я настолько ошеломлена, что почти не чувствую границ. Они расплылись и сделались... смазанными. Поэтому я не знаю, играли это моего воображения, или же Артем действительно утыкается мне в лоб и, тяжело дыша, повторяет мое имя. «Вася, Вася».